6 июля 2013 года. 9 часов 38 минут. Родж прислал ей смс-ку с просьбой постараться приехать на работу за полчаса до открытия. Бекки отстучала, мол, сама страсть как хочу того же, но он не ответил. В машине она мазнула губы бледной помадой, отчего рот ее будто покрылся легкой ледяной корочкой спермы. Она оправила кардиган так, чтобы была видна кружевная отделка ее черно-изумрудного бюстгальтера, и, подумав, залезла под юбку и стащила с себя трусики. Сунула их в бардачок рядом с подарком на день рождения, который лежал там с Рождества. Торговый центр «Чудо-водопада» был прохладен и тих в этот час. Почти ни души. Большинство магазинов закрыты, стальные решетки над широкими входными дверями опущены. У обувного «Бика» ограждение было поднято, но те два пижона, у которых началась утренняя смена, дурака валяли, делая трехочковые броски в стоявшую посреди магазина мусорную корзину. Их радостные вскрики и визгливый скрип кроссовок разносились по всему проходу до самого центрального зала. На всем пути до бриллиантов посвящения, Бекки никого больше не видела. Если не считать Кэллоуэя, главного копа торг-центра. Хотя, само собой, копом он вовсе и не был. Родж рассказал, что настоящим копом он стал не нужен, что он натворил каких-то мерзостей в Абу-Грейб, в Ираке, и был выгнан из армии с позором. Родж говорил, как Кэллоуэй ходил по пятам за черными подростками по всему торг-центру, помахивая фонариком фут длиной, будто только и доискивался повода расколоть кому-нибудь башку. Бекки с Кэллоуэем оба шли в одну сторону, но она отстала на несколько шагов, дав ему возможность проследовать дальше и подняться по центральной лестнице. У него были странно бесцветные глаза, оставлявшие неприятное впечатление слепоты. Оттенок его глаз напоминал студеную воду поверх очень бледного камня. Бриллианты посвящения находились сразу возле лестницы. Прозрачные двери магазина были полуоткрыты. Свернув в бок, она проскользнула в них. Зал с витринами для нее всегда был напоен ароматом денег, как салон нового авто. Драгоценности еще не были выставлены, по-прежнему оставались взаперти в ящиках. Дверь в контору, когда закрывалась, сливалась с панелями стен под вишневое дерево, но сейчас она была приоткрыта в пространство, залитое светом дневных ламп. Бекки толчком раскрыла дверь до конца. Родж сидел за столом в желтой рубашке и коричневом трикотажном галстуке. Он курил, что ее удивило. Никогда не видела его курящим поутру. Большое окно в дальней стене конторы было распахнуто настежь, видимо, чтобы выветривался запах сигареты, и это, признаться, было потешно. Он больше дыма напускал, чем проветривал. Дымка от пожара в заповеднике Акала затягивала воздух тонкой пеленой. Он отстукал что-то на своем серебристом айфоне, кликнул на клавишу и, повернувшись на своем кожаном кресле, взглянул на нее. Щелчком отправил сигарету в открытое окно, не глядя, куда та полетела. Движения его были порывистыми, резкими, до того ему не свойственными, что она занервничала. «Привет, Бобка», — сказал он. «Что стряслось?» — спросила она. То, что он назвал ее Бобкой, еще больше расстроило ее. Так он звал ее вплоть до того, как они стали любовниками. Он и некоторых других работавших у него девушек тоже звал Бобками, типа признак отеческой ласки. Он сжал переносицу пальцами. «Значит так. Кто-то из подружек моей жены посоветовал ей взглянуть на то, что ты выкладываешь у себя в Инстаграме». У нее сильно подвело живот, но это никак не отразилось на ее лице. «Да ну. И что? Там нет фото, где мы вместе?» «Там есть твое фото на моей яхте». «Откуда кому знать, что это твоя яхта?» Бекки сощурилась, стараясь вспомнить, что было на том снимке. «Обычное селфи». Она улыбится себе в телефон, держа в одной руке яблочный мартини, напиток, подходивший к топу ее бикини, цвета зеленого лайма. В подписи говорилось что-то типа «Пока не доберемся до юга Франции, единственное место позагорать нагишом — это на яхте Добряка, который все мои селфи лайкает. Ржачка». Это могла быть чья угодно яхта. «Думаешь, моя жена не узнает мою яхту, когда увидит ее?» «Ну так скажи ей, что я попросила попользоваться яхтой. Скажи ей, что я со своим дружком была». Она уперлась руками в край стола, сжав руками груди так, что они сошлись вместе, и наклонилась поцеловать его. «Врать тебе не придется», — выдохнула она. Он вместе с креслом откатил от нее так, что было не дотянуться. «Я ей уже другую историю поведал». Бекки выпрямилась, обхватила себя руками. «Что же ты ей поведал?» что ты без моего спроса стянула ключи с моего стола, что, должно быть, отправилась поразвлечься. Жена спросила, не намерен ли я тебя уволить. Я сказал, что ко времени открытия духу твоего в магазине не будет». Родж подтолкнул к ней через стол маленькую картонную коробочку. Пока он не притронулся к ней, Бекки и не замечала ее. «У меня в машине кое-какое твое барахло, и у тебя в комнатушке есть кое-что из моих вещей. Вот, по-моему, и все». «Что сказать? Дерьмово. Полагаю, придется нам поосторожнее быть. Дерьмово, впрочем, и что тебе приходится меня в шею с работы гнать. У меня были свои планы на несколько следующих зарплат. А еще дерьмово, что ты по первому же побуждению врал своей жене так, что ославил меня какой-то мерзкой воровкой». «Бобка», — скинул он взгляд, — «я ни о единой минуте не жалею. Ни единой. Но пожалею, если протянется еще одна минута. Так, вот оно». Он еще раз слегка подтолкнул коробочку. «Тут еще кое-что для тебя. Знак моих чувств». Бекки распечатала картонку, достала маленький черный бархатный футляр. В нем оказался серебряный браслет, сделанный в виде нотных линеек, с музыкальной фразой и выложенным фальшивыми бриллиантами скрипичным ключом. Дешевка, которую они никак сбыть не могли. «Ты была музыкой моих дней, крошка». И это тоже прозвучало дешевкой. Подошло бы для карточки с соболезнованием. Бекки швырнула черный бархатный футляр на стол. «Мне это дерьмо не нужно! Ты соображаешь, что ты делаешь?» «Ты знаешь, что я делаю. Не надо усугублять. И без того тошно». «Как ты можешь выбрать ее, а не меня?» Бекки стало трудно дышать. В конторе стоял горьковатый запах лагерного костерка, смрада пожарища окала, свежего воздуха взять было неоткуда. «Ты же ее ненавидишь! Ты говорил мне, что голоса ее не выносишь! Ты целый день тратишь, чтобы сообразить, как избавиться от того, чтобы с ней время проводить. И потом? Что тебе терять? Ты говорил мне, что у тебя брач-контракт». Ей казалось, что она ведет взрослый разговор и выражается по-взрослому. «Брач-контракт». «Есть у меня добрачное соглашение. Ее добрачное соглашение. Бекки, эти магазины, они все ее. Если она уйдет, на мне и рубашки не останется. Думал, ты это понимаешь». Он взглянул на часы. «Она должна позвонить через 10 минут и узнать, как все прошло. Плюс мне надо открываться. Но лучше пройтись по главным правилам. Не ищи встреч со мной. К магазину близко не подходи. Чек с последней зарплаты я тебе пришлю. Никаких смс-ок». У нее еще больше сдавило горло. В голосе его зазвучала грубая, почти отчужденная расторопность, как будто он обсуждал внутренний распорядок в магазине с новой работницей. «Чушь это все!» — бросила она. — Это так, по-твоему, все заканчивает? Ты, блин, умом тронулся, если думаешь, что меня можно просто так отбросить, как использованный гондон! — Эй, полегче! — Что-то, куда ты слил и больше смотреть на это не желаешь! — Не надо, Бобка! — Кончай меня так называть! — Бекки! Он сплел пальцы и устало опустил взгляд в ковшик из ладоней. — Все кончается. Дорожи славными временами! И выметайся к ядрене фени с моим говенным браслетом за полцены. «Умерь голос!» — рявкнул он. «Кто знает, кто рядом шастает! Анна Меломед из «Для ванны и для тела» с моей женой-приятельницей! Лично я думаю, что Анна и подсказала ей заглянуть в твой Инстаграм. Видела, должно быть, нас вместе, уезжающими на Ламборджини, или еще что! Кто знает, что Анна наболтала моей жене? Кто знает, что я могу сказать?» Родж вздернул подбородок, впился в нее взглядом. «Что это значит?» «Это было бы тебе уроком. Что, не так?» Она хотела сказать, что раз уж его жена про них знает, так и нет больше причины разбегаться. Если уж выбирать между прелестями его 48-летней супруги и ее, то вполне себе представляет, кого из них Родж выбрал бы. «Даже не думай об этом». «Почему же?» «Потому что я хочу, чтобы было тихо-мирно. Стараюсь покончить с этим тихо-мирно. Стараюсь уберечь нас обоих. Ты заявишься к ней с байкой про то, как мы спали вместе? Она же подумает, что ты просто недовольная работница, кому на дверь указали». «Я не крала твою яхту, надутый ты индюк. Думаешь, она бы поверила в это дерьмо, если бы поговорила со мной?» «Думаю, она бы поверила, что ты улизнула отсюда с парой бриллиантовых сережек за $800, потому как ты использовала свою карточку, чтобы оформить их вынос из магазина в декабре, и больше они уже не возвращались». «Что за бредятину ты несешь? Не крала я никаких сережек за $800. «Рождество», — напомнил он. «Гостиница». «Гостиница?» — переспросила она. «Вначале не въехала. А когда въехала, вспомнила ночь, когда он подарил ей револьвер с перламутровой рукояткой. Ночь, когда она ради него навешала на себя драгоценностей на полмиллиона долларов». «Когда я взял все те драгоценности, чтобы мы с тобой позабавились, я воспользовался твоей карточкой допуска, а не своей. Полагаю, сережки мы потеряли, когда в номере прибирались. Чистая случайность. Мы оба задолбались до потери пульса. Суть в том, что они пропали после того, как ты их вынесла». Потребовалась минута, чтобы эта мысль и все с ней связанное дошло до нее. «Ты знал, что порвешь со мной еще тогда, в декабре», произнесла она тихо, неверяще, больше говоря сама с собой, чем с ним. «Полгода назад. Ты уже знал, что отделаешься от меня, вот и удумал такую хрень, чтобы выставить меня воровкой. Ты удумал этот дерьмовый шантаж полгода назад». Она ни на секунду не поверила, что те серьги были беспечно забыты в гостинице. Они не были случайностью, они были страховкой. «Нет, Бобка», — покачал он головой. «Ужасно, что ты подумала так». «И что ты с ними сделал, с сережками?» «Без понятия, что с ними стало. Честно, не знаю. Знаю только, что они так и не вернулись. Послушай, мне противно, что приходится говорить обо всем этом. Я женат больше лет, чем ты прожила, и я не дам какой-то истеричной, мстительной соплячке исковеркать мне жизнь только потому, что ей хочется то, чего у нее не может быть». Она почувствовала озноб. Дрожь пробирала. Знобила до того, что она почти ждала, что увидит собственное дыхание. «Так с людьми нельзя. Это неправильно». Родж вскинулся в кресле, слегка повернулся и вытянул ноги, скрестив их. Впервые она заметила у него небольшой пивной животик, мягкий поясок жира, свисавший на ремень. «Я хочу, чтобы ты ушла домой, малышка. Ты расстроена. Тебе нужно время побыть одной, прочувствовать, что тебе надо прочувствовать. Веришь ты или нет, но я тоже скорблю. Ты не единственная, кто понесла утрату». «Ты что-то утратил? Ты ничего не потерял. У тебя все, что и всегда было». «У меня нет тебя. Я об этом скорблю». Он глянул на нее сквозь опущенные ресницы. «Держись. Будь благоразумна. Не пытайся и не связывайся со мной, и ради бога, не обращайся к моей жене. Давай не будем тупить. Я хочу лишь самого лучшего для нас обоих». «Ты скорбишь? Ты, блин, скорбишь?» «Верь мне, не верь, но это так. Меня тошнит от того, что мы не можем закончить все на более позитивной ноте». Ее передернуло. Ее бросало то в лихорадочный жар, то в холод. Она в самом деле думала, что ее стошнит. «Я не скорблю по тебе», — сказала Бекки. «И никто никогда не станет». Он вопросительно взглянул на нее, наморщив лоб, но она не сказала больше ничего. Сама того не замечая, она отступала назад, пока не задела бедром край открытой двери. Толчок наполовину отвернул ее от Роджа, она подалась, резко развернулась и вышла из магазина. Она не бежала, вышагивала очень церемонно, едва сгибая ноги, никакой спешки. Отсутствовала она всего с полчаса.